Глава пятая. Светел и радостен был Соломон в этот день, когда сидел он на троне в зале дома Ливанского и творил суд над людьми, приходившими к нему. 40 колонн по 4 в ряд поддерживали потолок судилища, и все они были обложены кедром и оканчивались капителями в виде лилий. Пол состоял из штучных кипарисовых досок, и на стенах нигде не было видно камня из-за кедровой отделки, украшенной золотой резьбой, представляющей пальмы, ананасы и херувимов. В глубине трехсветной залы 6 ступеней вели к возвышению трона, и на каждой ступени стояло по 2 бронзовых льва, по 1 с каждой стороны. Самый же трон был из слоновой кости с золотой инкрустацией и золотыми локотниками в виде лежащих львов. Высокая спинка трона завершалась золотым диском. Завесы из фиолетовых и пурпурных тканей висели от пола до потолка при входе в залу, отделяя притвор, где между 5 колонн толпились истцы, просители и свидетели, а также обвиняемые и преступники под крепкой стражей. На царе был надет красный хитон, а на голове простой узкий венец из 60 бериллов, оправленных в золото. По правую руку стоял трон для матери его Версавии, но в последнее время, благодаря преклонным летам, она редко показывалась в городе. Ассирийские гости с суровыми чернобородыми лицами сидели вдоль стен на яшмовых скамьях. На них были светлые оливковые одежды, вышитые по краям красными и белыми узорами. Они еще у себя в Ассирии слышали так много о правосудии Соломона, что старались не пропустить ни одного из его слов, чтобы потом рассказывать о суде царя израильтян. Между ними сидели военачальники Соломоновы, его министры, начальники провинции и придворные. Здесь был Ванея, некогда царский палач, убийца Иоава, Адония и Семея, теперь главный начальник войска, невысокий тучный старец с редкой длинной седой бородой. Его выцветшие голубоватые глаза, окруженные красными, точно вывороченными веками, глядели постарчески тупо. Рот был открыт и мокр, а мясистая красная нижняя губа бессильно свисала вниз. Голова его была всегда потуплена и слегка дрожала. Был также Азария, сын Нафанов, желчный, высокий человек с сухим болезненным лицом и темными кругами под глазами, и добродушный рассеянный Иосафат, историограф, и Ахилар, начальник двора Соломонова, и Завув, носивший высокий титул друга царя, и Бен Авинадав, женатый на старшей дочери Соломона Тафафии, и Бен Гевер, начальник области Арговии, что в Васане. Под его управлением находилось 60 городов, окруженных стенами с воротами на медных затворах. И Ваана, сын Хушая, некогда славившийся искусством метать копье на расстоянии 30 парасангов, и многие другие. 60 воинов, блестя золочеными шлемами и щитами, стояло в ряд по левую и по правую сторону трона. Старшим над ними сегодня был чернокудрый красавец Элиаф, сын Ахилуда. Первым предстал перед Соломоном со своей жалобой некто Ахиор, ремеслом гранильщик. работая в Беле Финикийском, он нашел драгоценный камень, обделал его и попросил своего друга Захарию, отправлявшегося в Иерусалим, отдать этот камень его Ахиоровой жене. Через некоторое время возвратился домой и Ахиор. Первое, о чем он спросил свою жену, увидевшись с нею, это о камне. Но она очень удивилась вопросу мужа и клятвенно подтвердила, что никакого камня она не получала. Тогда Ахиор отправился за разъяснением к своему другу Захарии, но тот уверял и тоже с клятвою, что он тотчас же по приезде передал камень по назначению. Он даже привел двух свидетелей, подтверждавших, что они видели, как Захария при них передавал камень жене Ахиора. И вот теперь все четверо, Ахиор, Захария и двое свидетелей, стояли перед троном царя Израильского. Соломон поглядел каждому из них в глаза поочередно и сказал страже: «Отведите их всех в отдельные покои и заприте каждого отдельно». И когда это было исполнено, он приказал принести 4 куска сырой глины. «Пусть каждый из них, — повелел царь, — вылепит из глины ту форму, которую имел камень». Через некоторое время слепки были готовы, но один из свидетелей сделал свой слепок в виде лошадиной головы, как обычно обделывались драгоценные камни, другой в виде овечьей головы, и только у двоих, у Ахиора и Захарии, слепки были одинаковы, похожие формой на женскую грудь. И царь сказал: «Теперь и для слепого ясно, что свидетели подкуплены Захарией. Итак, пусть Захария возвратит камень Ахиору и вместе с ним уплатит ему 30 гражданских сиклей судебных издержек и отдаст 10 сиклей священных на храм. Свидетели же, обличившие сами себя, пусть заплатят по 5 сиклей в казну за ложное показание». Затем приблизились к трону Соломонову 3 брата, судившиеся о наследстве. Отец их перед смертью сказал им: «Чтобы вы не ссорились при дележе, я сам разделю вас по справедливости. Когда я умру, идите за холм, что в середине рощи за домом, и разройте его. Там найдете вы ящик с 3 отделениями. Знайте, что верхняя для старшего, средняя для среднего, нижняя для меньшего из братьев. И когда после его смерти они пошли и сделали, как он завещал, то нашли, что верхнее отделение было наполнено доверху золотыми монетами, между тем, как в среднем лежали только простые кости, а в нижнем — куски дерева. И вот возникла между меньшими братьями зависть к старшему и вражда, и жизнь их сделалась под конец такой невыносимой, что решили они обратиться к царю за советом и судом. Даже и здесь, стоя перед троном, не воздержались они от взаимных упреков и обид». Царь покачал головой, выслушал их и сказал: «Оставьте ссоры. Тяжел камень, весок и песок, но гнев глупца тяжелее их обоих. Отец ваш был, очевидно, мудрый и справедливый человек, и свою волю он высказал в своем завещании так же ясно, как будто бы это совершилось при сотне свидетелей. Неужели сразу не догадались вы, несчастные крикуны, что старшему брату он оставил все деньги, среднему — весь скот и всех рабов, а младшему — дом и пашню. Идите же с миром и не враждуйте больше. И трое братьев, недавние враги, с просиявшими лицами поклонились царю в ноги и вышли из судилища рука об руку. И еще решил царь другое дело о наследстве, начатое 3 дня тому назад. Один человек, умирая, сказал, что он оставляет все свое имущество достойнейшему из 2 его сыновей. Но так как ни один из них не соглашался признать себя худшим, то и обратились они к царю. Соломон спросил их, кто они по делам своим, и, услышав ответ, что оба они охотники-лучники, сказал: «Возвращайтесь домой. Я прикажу поставить у дерева труп вашего отца. Посмотрим сначала, кто из вас метче попадет ему стрелой в грудь, а потом решим ваше дело». Теперь оба брата возвратились назад в сопровождении человека, посланного царем с ними для присмотра. Его и расспрашивал Соломон о состязании. «Я исполнил все, что ты приказал, царь», — сказал этот человек. «Я поставил труп старика у дерева и дал каждому из братьев их луки и стрелы. Старший стрелял первым. На расстоянии 120 локтей он попал как раз в то место, где бьется у живого человека сердце». «Прекрасный выстрел», — сказал Соломон. «А младший?» «Младший... Прости меня, царь, я не мог настоять на том, чтобы твое повеление было исполнено в точности. Младший натянул тетиву и положил уже на нее стрелу, но вдруг опустил лук к ногам, повернулся и сказал, заплакав: «Нет, я не могу сделать этого. Не буду стрелять в труп моего отца». «Так пусть ему и принадлежит имение его отца», — решил царь. Он оказался достойнейшим сыном. «Старший же, если хочет, может поступить в число моих телохранителей. Мне нужны такие сильные и жадные люди с меткой рукою, верным взглядом и сердцем, обросшим шерстью». Затем предстали пред царем 3 человека. Ведя общее торговое дело, нажили они много денег. И вот, когда пришла им пора ехать в Иерусалим, то зашили они золото в кожаный пояс и пустились в путь. Дорогою заночевали они в лесу, а пояс для сохранности зарыли в землю. Когда же они проснулись на утро, то не нашли пояса в том месте, куда его положили. Каждый из них обвинял другого в тайном похищении. И так как все 3 казались людьми очень хитрыми и тонкими в речах, то сказал им царь: «Прежде чем я решу ваше дело, выслушайте то, что я расскажу вам. Одна красивая девица обещала своему возлюбленному, отправлявшемуся в путешествие, ждать его возвращения и никому не отдавать своего девства, кроме него. Но, уехав, он в непродолжительном времени женился в другом городе на другой девушке, и она узнала об этом. Между тем к ней посватался богатый добросердечный юноша из ее города, друг ее детства. Понуждаемая родителями, она не решилась от стыда и страха сказать ему своем обещании и вышла за него замуж. Когда же по окончании брачного пира он повел ее в спальню и хотел лечь с нею, она стала умолять его: «Позволь мне сходить в тот город, где живет прежний мой возлюбленный. пусть он снимет с меня клятву. Тогда я возвращусь к тебе и сделаю все, что ты хочешь». И так как юноша очень любил ее, то согласился на ее просьбу, отпустил ее, и она пошла. Дорогой напал на нее разбойник, ограбил ее и уже хотел ее изнасиловать. Но девица упала перед ним на колени и в слезах молила пощадить ее целомудрие, и рассказала она разбойнику все, что произошло с ней, и зачем идет она в чужой город. И разбойник, выслушав ее, так удивился ее верности слову и так тронулся добротой ее жениха, что не только отпустил девушку с миром, но и возвратил ей отнятые драгоценности. «Теперь спрашиваю я вас, кто из всех трех поступил лучше пред лицом Бога? Девица? Жених? Или разбойник?» И один из судившихся сказал, что девица более всех достойна похвалы за свою твердость в клятве. Другой удивлялся великой любви ее жениха. Третий же находил самым великодушным поступок разбойника. И сказал царь последнему: «Значит, ты украл пояс с общим золотом, потому что по своей природе ты жаден и желаешь чужого». Человек же этот, передав свой дорожный посох одному из товарищей, сказал, подняв руки кверху, как бы для клятвы: «Свидетельствую перед Иеговой, что золото не у меня, а у него». Царь улыбнулся и приказал одному из своих воинов: «Возьми жезл этого человека и разломи его пополам». И когда воин исполнил повеление Соломона, то посыпались на пол золотые монеты, потому что они были спрятаны внутри выдолбленной палки. Вор же, пораженный мудростью царя, упал ниц перед его троном и признался в своем преступлении. Также пришла в дом ливанский женщина, бедная вдова каменщика, и сказала: «Я прошу правосудия, царь. На последние 2 динария, которые у меня оставались, я купила муки, насыпала ее вот в эту большую глиняную чашу и понесла домой. Но вдруг поднялся сильный ветер и развеял мою муку. О, мудрый царь, кто возвратит мне этот убыток? Мне теперь нечем накормить моих детей». «Когда это было?» — спросил царь. «Это случилось сегодня утром, на заре». И вот Соломон приказал позвать нескольких богатых купцов, корабли которых должны были в этот день отправляться с товарами в Финикию через Иаффу. И когда они явились, встревоженные, в залу судилища, царь спросил их: «Молили ли вы Бога или богов о попутном ветре для ваших кораблей?» И они ответили: «Да, царь, это так. И Богу были угодны наши жертвы, потому что он послал нам добрый ветер». «Я радуюсь за вас», — сказал Соломон. «Но тот же ветер развеял у бедной женщины муку, которую она несла в чаше. Не находите ли вы справедливым, что вам нужно вознаградить ее?» И они, обрадованные тем, что только за этим призывал их царь, тотчас же набросали женщине полную чашу мелкой и крупной серебряной монеты. Когда же она со слезами стала благодарить царя, он ясно улыбнулся и сказал: «Подожди, это еще не все. Сегодняшний утренний ветер дал и мне радость, которой я не ожидал. Итак, к дарам этих купцов я прибавлю и свой царский дар». И он повелел Адонираму, казначею, положить сверх денег купцов столько золотых монет, чтобы вовсе не было видно под ними серебра. Никого не хотел Соломон видеть в этот день несчастным. Он роздал столько наград, пенсий, подарков, сколько не раздавал иногда в целый год. И простил он Ахимааса, правителя земли Нефалимовой, на которого прежде пылал гневом за беззаконные поборы, и сложил вины многим преступившим закон, и не оставил он без внимания просьб своих подданных, кроме одной. Когда выходил царь из дома Ливанского малыми южными дверями, стал на его пути некто в желтой кожаной одежде, приземистый широкоплечий человек с темно-красным сумрачным лицом, с черную густою бородою, с воловьей шеей и с суровым взглядом из-под косматых черных бровей. Это был главный жрец капища Молоха. Он произнес только одно слово умоляющим голосом: «Царь!» В бронзовом чреве его бога было 7 отделений. Одно для муки, другое для голубей, третье для овец, четвертое для баранов, пятое для телят, шестое для быков, седьмое же, предназначенное для живых младенцев, приносимых их матерями, давно пустовало по запрещению царя. Соломон прошел молча мимо жреца, но тот протянул вслед ему руки и воскликнул с мольбой: «Царь, заклинаю тебя твоей радостью! Царь, окажи мне эту милость, и я открою тебе, какой опасности подвергается твоя жизнь!» Соломон не ответил, и жрец, сжав кулаки сильных рук, проводил его до выхода яростным взглядом.